Алло. Алло. Алло. Валентина. Валентина Петровна. Долго. С Новым годом, Валентина. С Новым годом. Спасибо. Празднуйте. Счастья, здоровья. Празднуйте. Спасибо вам тоже. Празднуйте, кушайте. Стол накрыли. Тоже. Что Шампанское кушаете? выпили? Что кушаете? Хурму? Еще не наступило время, чтобы кушать. А шампанское будешь пить? 12 будем Это кушать. Валентина Петровна, а родственники там у вас пришли? Едут уже, с дороги позвонили. А нас пригласите за стол. Нас за стол пригласите. Нас. Нас. Вас? Да. А кто вы есть, чтобы я вас приглашала? Любимые соседи. 318. Мои друзья Не кирпичные. удивительно, чтобы с соседями встречали. Это сугубо семейный Да праздник. вся страна так празднует. Я встречаю. Или вы к нам приходите. Спускайтесь. Селедку сделали. Спасибо за приглашение. Тоже пойдем. Селедку сделали. Ну ладно, Валентина Петровна, Алло. кто к вам приедет? Кто вам Валентина. приедет? Алло. Да. Кто к вам Внук? приедет? Какие родственники? Кто Кто к вам вам приедет? приедет из родственников? Едут, едут. Ну а А кто кто? именно? Кто именно? Кто? Внук? Дочка, племянница! Внук! Так где же У которого они два все метра? вместе 13 лет? Внук, у которого 2 метра, да? Который вам звонил? Да? Когда? Когда? Когда? Ну, может, неделю назад. И что Мы сказал? еще разговаривали с ним. И что сказал он? Он вас еще матом посылал. Как? Мы поддатые были. Что он там говорил-то? А я что, его спрашивал, что он говорил? Может, тебе говорю? Говорил, чтобы отъебались. Да ладно. Индейку приготовили? Нет, индейки у меня нету. А какой же праздник без индейки? А вы гоните самогон? А? Самогон гоните? Куда? Валентин. Самогон Самогон. гоните? Не поняла. Самогон гоните? Самогон, Самогон? Да. Да. Что, я охуела, что ли? Ну какой же праздник без самогона? Ну, Что, я сусло, не в сусло. состоянии пойти и бутылку купить Сусло. на на Надо Новый сколько год? выпить? Надо сусло поставить. Это Валентина Петровна. Нахуя мне самогон? Что, я дура, что ли? Валентина Сусло Петровна. поставь. Валентина Петровна. Что вам родственники Так. подарили? А? Что вам родственники подарили? Одеяло подарили. Летнее одеяло. А зачем летнее одеяло зимой? Так праздник-то зимой пришел. Так конец же зимы. Валентина Петровна, вы салюты пойдете запускать? Салюты, петарды там, ракеты. Я петарда не закидываю, нахуй они мне нужны. А родственники пойдут? Ваши ебаные петарды дома поджигают. Какой канал смотрите? А? Какой канал Какой смотрите? канал смотрите? Что за речь Какой такая, нихуя не разберешь. канал смотрите? Какой канал смотрите? НТВ! Да? А что именно? Да. НТВ! А что Все там, концерт? показывают, то и показывают. Распутина сейчас пела, Да? Саша. Ну и как? Отлично. А ты любишь Распутину? Что вам нужно? Чего вы... Нет, Вань. На Новый год к старухе приебываться? Мы вас Охуели? поздравляем, мы вас поздравляем. От всей души. От 218. От всей души, правда. Третий раз поздравляете! Третий Ладно. раз! Первый. Давайте поздравим. Алло, алло. Она кинула.